Стечение обстоятельств. Работник 483-го почтового отделения Клавдия Ивановна Прохоренко, а точнее тетя Клава почтовичка, дождалась конца рабочего дня и пошла в гастроном. Гастроном был в том же доме, что и почта, только с другой стороны. А с третьей и четвертой сторон размещались химчистка, комбинат бытового обслуживания, столовая и парикмахерская с косметическим кабинетом. Такие удобства воздвигли рядом с общежитием для студентов-иностранцев, чтобы не бегали туда-сюда по всему городу. И все у них было под рукой, и почта, и парикмахерская. Тетя Клава вошла в гастроном. Студенты в пестрых одеждах бродили, как озябшие заморские птицы. И, глядя на дымно-курчавые головы негров, тетя Клава думала, на что им парикмахерская? И хоть причесывай, хоть не причесывай. Мясной отдел был беден в конце дня. Импортные куры в красивых целлофановых пакетах выглядели такими каменно промерзшими, будто их забили до нашей эры и хранили до сегодняшнего дня в районе вечной мерзлоты. Тетя Клава обвела прилавок скучным взором и поехала на базар. Базар всегда волновал ее, как когда-то в молодости волновала танцплощадка. Возможностью выбора и ожиданием удачи, счастливого случая. И сейчас, входя под своды Черемушкинского рынка, тетя Клава испытала забытое теснение в груди. Базар встретил ее щедрой осенью, хотя за порогом стояла грязная, авитаминозная весна. Сразу при входе начинались цветы. Они существовали в ведрах с водой, совершенно обособленные от своих заземленных хозяев. Поговаривали, что цветы эти поморожены, что лукавые хозяева смачивают их в специальном растворе. И цветы вянут в ту же секунду, как только их приносишь домой. Может, это и было правдой. Но, глядя на пионы и розы, на их хрупкую живую нежность, трудно себе представить, что эта красота кончится, иссякнет когда-нибудь. Мяса на базаре не было. Видимо, колхозники все продали с утра. Сдали весы и уехали к себе в деревню. Тетя Клава долго бродила среди прилавков без дела. Потом купила кулек тыквенных семечек и направилась к выходу. У самых дверей ей повстречалась высокая худая баба в расстегнутом ватнике. Из-под ватника, вытянув шею, выглядывал цыпленок. Он был грязный, облезлый, походил на маленького спившегося орла. «Сколько стоит этот гусь?» — спросила тетя Клава и сняла с губ шелуху от тыквенных семечек. Баба внимательно оглядела тетю Клаву от шапки, украшенной лисьим хвостом, до туфель на микропоре, и сказала: «Сами вы, гражданка, гусь». В автобусе все места оказались заняты. Тетя Клава строго оглядела пассажиров, ожидая поймать чей-нибудь виноватый бегающий взгляд. Но пассажиры сосредоточенно читали газеты. Или, глядя в запыленные окна, просматривали в уме свою жизнь. Тетя Клава встала поустойчивее и тоже стала смотреть перед собой с независимым видом. В ее напряженных глазах отчетливо читалась гордость, настоянная на обиде. Обида была не в том, что все сидят, а тетя Клава стоит. Это мелочь. Обидно было, что тетя Клава стоит единственная во всем автобусе. Только ей не хватило места. И так было всегда. Наверное, Господь Бог задумал тетю Клаву как неудачницу. И все 50 лет, которые она жила на свете, не позволял ей отвлекаться от своего первоначального замысла. Если тетя Клава влюблялась, обязательно не в того, хотя тот мог стоять рядом. Если болела, обязательно с осложнениями. Если стояла за чем-то в очереди, то это что-то кончалось прямо перед ней. Если бы когда-нибудь реваншисты развязали атомную войну и скинули на город атомную бомбу, то эта бомба попала бы прямо в макушку тети Клавы. В автобус бежали парень и девушка и стали подле тети Клавы. Им было все равно, есть места или нет. Парень тут же взгромоздил правую руку на плечо девушки, и его острый локоть нацелился прямо в ухо тети Клавы. Такая бесцеремонность неприятно волновала. Было напряженное ожидание, как перед анализом крови, когда тебе должны ткнуть иголкой в палец. Автобус свернул и чуть накренился. И молодой человек тоже накренился вместе с автобусом. И его локоть плавно лег на голову тети Клавы. «Нельзя ли поосторожнее?» С готовностью, будто только этого и ждала, спросила тетя Клава. Парень мельком посмотрел на нее, сказал «извините» и отодвинулся. Девушка тоже мельком посмотрела на тетю Клаву. И в ее быстром, доброжелательном взгляде можно было уловить: «Неужели не скучно быть такой толстой и носить такую шляпу?» Тетя Клава пришла домой, вытащила цыпленка из сумки. Его лапы были перевязаны красной сатиновой тряпочкой. Она развязала узел, размотала тряпку и поставила цыпленка на ноги. Он свалился на бок. Тетя Клава снова поставила его, но он снова лег, безучастно смотрел над собой круглым оранжевым глазом. Тетя Клава постояла над цыпленком и пошла звонить подруге Зинаиде. Зинаида тоже была почтовичка, сидела на коммунальных услугах. У нее в жизни были две противоположные страсти — любовь и ненависть. Любовь к дочери и ненависть к зятю. Когда зять ходил по квартире, Зинаида тихо плакала от безысходной, изнуряющей ее ненависти. Это чувство постоянно жило в ней и кричало живыми голосами. Они пытались было разъехаться и даже разменяли свою квартиру на две комнаты в разных районах. Но, потеряв возможность ненавидеть зятя, Зинаида ощутила в душе опустошение и дыру, как след от прошедшей на вылет пули. Жить с этой дырой она не могла и снова переехала к дочери. И продолжала любить и ненавидеть уже на меньшей площади. «Зин, ты?» — спросила тетя Клава, услышав знакомый голос. «Сыр без хлеба жрет!» — заорала Зинаида. «Я ему говорю, вы чего ж хлеб-то не берете? А он, не хочу поправляться. Это, знаешь, и дурак будет все хорошее без хлеба жрать». «Да», — формально посочувствовала тетя Клава. «Слушай, я на базаре куренку купила, он больной». «Почем брала?» «Рубль». «Конечно, больной», — сказала Зинаида. Видимо, ход ее мыслей был таков. Цыпленок — это маленькая курица, которая скоро вырастет и будет стоить много дороже, и человеку нет смысла отдавать за рубль то, что стоит 5. Больной же цыпленок не стоит ничего, и вполне резонно получить рубль за то, что вообще не имеет цены. «Они, небось, дуру по всему базару искали», — добавила Зинаида. Тетя Клава вспомнила хмурую бабу в ватнике. Она, возможно, простояла с утра целый день, пока дождалась единственную во всем городе дуру, и в тете Клавину чашу терпения упала еще одна тугая капля. «Разве куры болеют?» — на всякий случай усомнилась тетя Клава. «А как же? У них и печень бывает увеличенная». «А лекарства им дают?» «Какие курам лекарства? Подноши в суп, ты только не вздумай варить», — предупредил Зинаида. «Черт с ним, с рублем». «А куда я его дену?» «Выкинь, да и все». «Так он же живой». Женщины замолчали, потом Зинаида сказала. «Вчера вышел из ванны, сел в кресло, начал ногти на ногах стричь. Так ногти, веришь, по всей комнате летят и в ковре застревают. А кто будет выковыривать? Я ему говорю, вы бы газетку подстелили». «Я пойду», — задумчиво сказала тетя Клава. «Меня ждут». Цыпленок лежал покорной судьбе, полуприкрыв глаза прозрачной пленкой. Тетя Клава достала с полки 3-литровую банку с рисом, отсыпала немножко в горсть, приподняла голову цыпленка и осторожно утопила ее в своей ладошке. Ощутила остро-тупой клюв, легкую тяжесть головы, услышала чуть проступающее тепло длинной вялой шеи. Цыпленок оставался безучастным, даже не приоткрыл глаз. «Не жрет», — констатировала тетя Клава. И на ее душу опустилась печаль. Ей самой, как цыпленку, захотелось прилечь и прикрыть глаза. Тетя Клава посмотрела за окно. Там гуляли старухи с детьми. Погода была промозглая. Старухи стояли спиной к ветру, втянув головы в плечи, неподвижные, как пингвины. А дети носились и вопили, распираемые радостью жизни. И было похоже, что у старух одна погода, а у детей другая. Дети расположены ближе к земле, и там другой климат. Тетя Клава перевела глаза на скорбный профиль цыпленка и вспомнила, что куры любят дождевых червей. Она взяла с плиты пустую консервную банку, в которую бросала обгоревшие спички, нашла алюминиевую ложку, надела куртку и пошла на улицу. На улице тетя Клава немножко постояла с бабками, деля их беседу. Потом, как бы между прочим, отделилась от общества, завернула за угол дома и, оглядевшись по сторонам, достала из-под куртки ложку и банку. Тетя Клава для устойчивости поставила ноги на ширину плеч, наклонилась, крякнув, и стала энергично скрести ложкой землю. Земля была жесткая, спрессованная холодом, корнями не пробудившейся еще травы. Через минуту у тети Клавы перед глазами поплыли геометрические фигуры. Она была не приспособлена стоять долго, вниз головой. Тетя Клава распрямилась и сквозь мерцающие фигуры увидела реальную 8-летнюю Ленку Звонарева. «Субботник?» — спросила Ленка, кивнув на свежевырытую лунку в земле. «Червей копаю», — оробела, отозвалась тетя Клава. «Рыб кормить?» Тетя Клава промолчала, не хотела приоткрывать Ленке свою душу. «А мы рыбам готовый корм покупаем», — похвастала Ленка. зоомагазине. До закрытия зоомагазина оставалось меньше часа, поэтому тетя Клава ринулась туда на такси. Что-то заклинило в системе постоянного невезения. Отказал какой-то клапан. И тете Клаве беспрерывно, счастливо везло в этот вечер. И магазин оказался открыт. И корм не кончился перед самым носом. И машина летела над асфальтом, как самолет. И шофер сидел неотчужденной усталостью от малых тети Клавиных забот. А был мудрый и доброжелательный, как сообщник. Правда, вся эта экскурсия в оба конца обошлась тете Клаве во столько же, сколько стоит здоровая взрослая курица. Но тетя Клава не вспомнила об этом. Она летела над асфальтом, заботливо придерживая на коленях два пакета. В одном копошились мелкие розовые гады, а в другом лежал какой-то прах, похожий на сухих расчлененных мух. Прошла неделя, цыпленок выздоровел и бегал по квартире, царапая паркет своими загнутыми когтями. Тетя Клава вымыла его в ванной с польским шампунем, без слез, со смешным детским названием «Миракулюм». Зинаида предупредила запоздало, что кур купать нельзя, они от этого дохнут. Тетя Клава не спала всю ночь, то и дело поднимая с подушки голову, вглядываясь в угол, где комочком сгустившейся темноты дремал цыпленок. Он сидел, уткнув голову в грудку, цепко обкоктив спинку стула. Это был насест. Утром стало очевидно, что цыпленок от купания не сдох, а стал очень красивый. Его перья сверкали белизной, лапы были нежно-желтые, а красный гребень пламенел над оранжевым глазом, у которого было какое-то неблагодарное склочное выражение. У петуха появились свои привычки, продиктованные, видимо, куриным инстинктом, потому что научить этому тетя Клава его никак не могла. В 4 часа утра он кукарекал, возвещая новый день. Кукарекал не браво, а ржавым, скрипучим сигналом. Но и этого было достаточно, чтобы тетя Клава просыпалась, а потом лежала в бессоннице, глядя, как на полу вытягивается тень от рамы. Она боялась, как бы петух не побеспокоил соседей за стеной, и стала надевать ему на клюв резиночку от аптечного пузырька и снимала только во время еды. Форточку тетя Клава не открывала, боялась, что цыпленок улетит, как журавль в небо, либо выберется на балкон, и там его поймает соседская кошка Люся. Люся свободно разгуливала по балкону, а иногда вставала на задние лапы и, уткнувшись мордой в балконную дверь, разглядывала мебель своими прекрасными грешными глазами. По вечерам тетя Клава с петухом усаживались перед телевизором и смотрели все передачи подряд с таким вниманием, будто им надо было отзыв в газету писать. Тетя Клава сидела в кресле, а петух лежал у нее на коленях и, вытянув шею, смотрел на экран. Наверное, его гипнотизировали движущиеся серо-белые пятна. Больше всего они любили смотреть фигурное катание на первенство Европы. Иногда телевизионный оператор переводил свою камеру на зрителей, и тогда были видны болельщики, веселые старики в значках, тщательно причёсанные старухи, изысканно потлатые красавицы. Как всегда, звонила Зинаида, выводила пасти свою тоску. «А мы вчера знаешь, когда домой явился?» — зловеще спросила Зинаида. «Пока маленький, ничего», — обеспокоенно ответила тетя Клава. «А вырастет, боюсь, затоскует». «Кто?» — не поняла Зинаида. «Петух». «Да пошла ты к черту со своим петухом!» «А ты со своим зятем», — ответила тетя Клава и положила трубку. Жизнь текла размеренно, уютно, скучно. Случались плохие настроения, которые чередовались с хорошими без видимых причин, а просто для баланса психики организма. На работе в 483-м отделении тетя Клава вдруг отказалась распространять лотерейные билеты. Заведующий отделением Корягин воспринял новое поведение тети Клавы как признаки усталости. Он вызвал ее в кабинет и предложил бесплатную путевку в санаторий в Ялту. Хорошо было бы догнать лето, постоять у самого синего моря, поглядеть на белые корабли, на волосатые пальмы. Хорошо было бы отгулять весной, чтобы дать возможность товарищам пойти в отпуск летом. «Я не могу», — отказалась тетя Клава, глядя в надежные глаза Корягина. «Почему?» «У меня дома некормленный...» Тетя Клава хотела сказать цыпленок, но не сказала. Корягин мог подумать, что она занялась натуральным хозяйством и из жадности разводит кур. «Кто некормленный?» — обидно удивился Корягин. «Петя». «А он что, сам не может разогреть?» Тетя Клава промолчала. «Он моложе вас», — догадался Корягин. Тетя Клава задумалась. «У кур другой век, а значит, и другой расчет возраста». «Не знаю», — сказала она. «Может, моложе, а может, ровесники». Тетя Клава вернулась в отдел. Зинаида сидела на телефоне, игнорируя очередь, скопившуюся у ее окошка. Ее зятя увезли в больницу с язвой желудка. Врачи утверждают, что язва образуется исключительно на нервной почве. Зинаида подозревала, что эту почву она вспахала собственными руками, и теперь ее мучили угрызения совести. Она каждые полчаса звонила домой и спрашивала: «Ну как наш папочка?» Мимо окон пестрым табором прошли студенты-японцы в красивых курточках, похожие на елочные игрушки из вечного детства. Прошли светловолосые девушки, похожие на русских, а, возможно, и русские. Как-то вечером раздался телефонный звонок. Тетя Клава была уверена, что это Зинаида со своим зятем, но звонил друг молодости по имени Эдик. Вообще-то он был индустрий, но это имя оказалось очень громоздким, непрактичным для каждого дня. В трубке шуршало и потрескивало, голос доносился откуда-то издалека, и тете Клаве казалось, что Эдик звонит с того света. Его голос пробивается сквозь миры. «Что ты делаешь?» — кричал Эдик так, будто они расстались только вчера, а не 34 года назад. «Я?» — удивилась тетя Клава. «Телевизор смотрю». «Приезжай ко мне в гостиницу «Юность», — пригласил Эдик. Тетя Клава представила себе, как пойдет по гостинице в своем немодном бастоновом пальто, а дежурная по этажу спросит: «Вы к кому?» «Лучше приезжайте ко мне», — пригласила тетя Клава. Первый раз она увидела Эдика перед войной на физкультурном параде. Эдик бегал с рупором и командовал физкультурниками, а они его слушались. Он был одет в белую рубашку, белые брюки и белую кепку, весь белый, вездесущий, овеянный обаянием власти. Тетя Клава увидела его, обомлела и уже не могла разомлеть обратно. Она целый год бегала за Эдиком, а он от нее с той же скоростью, и расстояние между ними не сокращалось ни на сантиметр. И даже когда он обнимал ее, и каждая клеточка пела от близости, тетя Клава все равно слышала эту дистанцию. А в один прекрасный день Эдик сильно вырвался вперед и исчез. Тетя Клава осталась без него с таким чувством, будто у нее холодная пуля в животе. Ни дыхнуть, ни согнуться, ни разогнуться. Потом пуля как-то рассосалась, можно было жить дальше. Тетя Клава вздохнула и поставила на огонь картошку. Хотела было переодеться, но посмотрела на себя в зеркало и передумала. Только сильно напудрилась пудрой лебедь, так что нос стал меловым, а стекла очков пыльными. В дверь позвонили. Тетя Клава отворила. На пороге стоял человек с портфелем в перекошенном пальто. Должно быть, пуговицы были пришиты неправильно. На голове была зеленая велюровая шляпа, поля ее шли волнами, как на молодых портретах Максима Горького. Тетя Клава не узнала Эдика, но поняла, что это он, потому что больше некому. Они довольно долго, молча смотрели друг на друга. Потом Эдик прогудел разочарованно: «У-у-у, какая ты стала!» Тетя Клава смутилась и немножко расстроилась. Ей в глубине души казалось, что она меняется мало, меньше, чем другие. Эдик прошел, снял пальто и шляпу. Он оказался лысым, в модной водолазке синтетики. «А еще говорила, что ты в Москве живешь», — упрекнул Эдик. «Очень хороший район», — заступилась тетя Клава. «Здесь даже иностранцы живут из Африки». «В Африке не к такому привыкли. Там у них вообще пустыня Сахара». Прошли в комнату. На подоконнике на своих высоких нежно-желтых ногах стоял петух и смотрел в окно. На вошедших он не оглянулся. Видимо, его что-то сильно заинтересовало. «А во что? Готовых кур не продают?» — удивился Эдик. «Продают», — сказала тетя Клава. Перешли в кухню, там было теснее, уютнее. Эдик расстегнул портфель, достал оттуда водку и миноги. Минок было ровно две штуки, одна для Эдика, другая для тети Клавы. Тетя Клава поставила на стол все, что случилось у нее в доме. Соленья с базара, холодную баранину с чесноком, рыбные котлеты, которые при некотором воображении можно было принять за куриные. Картошку она слила, потом подсушила на огне. Бросила туда большой кусок масла, толченый чеснок и потрясла сверху промолотыми сухарями. Выпили по рюмке. «О, какая ты стала!» — снова сказал Эдик, отфыркиваясь. «Может, он решил, что тетя Клава не расслышала первый раз? Ей захотелось сказать: на себя посмотри». Но смолчала, положила ему на тарелку кусок мяса в красновато-золотистом желе. «А ты хорошо живешь», — похвалил Эдик. «А вы как?» «Публицистом стал. Я по издательским делам в Москву приехал». Эдик поставил портфель на колени, вытащил оттуда брошюру с черной бумажной обложкой. На обложке белыми буквами было написано «Участок добрых воспоминаний». «А это что за участок?» — спросила тетя Клава. «Кладбище», — сказал Эдик и стал есть. Тетя Клава из вежливости подержала брошюру в руках. «Все на ярмарку», — проговорил Эдик. «А я с ярмарки». «С какой ярмарки?» — не поняла тетя Клава. Ей почему-то представился Черемушкинский базар. «Жизнь прошла», — сказал Эдик, — «и ничего хорошего не было». «Все-таки что-то было?» «А помнишь, как ты меня любила?» — неожиданно спросил Эдик. «Нет», — отреклась тетя Клава, — «не помню». «А я помню. Меня больше никто так не любил». «А жена у вас есть?» — спросила тетя Клава. Эдик рассказал, что похоронил жену и заплакал. Тетя Клава посмотрела на его рот с ложной горькой подковкой, как у ребенка, и заплакала сама. И в кухню на цыпочках пробралась тихая уютная печаль. «Хочешь, поженимся?» — вдруг предложил Эдик. «А зачем?» — наивно удивилась тетя Клава. «Стариться будем вместе». «Но я уже не люблю тебя», — извинилась тетя Клава. «Так я ж не любить зову, а стариться», — объяснил Эдик. «Тоже мне невеста». В кухню вошел петух, видимо, ему надоело стоять на подоконнике. Петух затрепетал крыльями и взлетел, рассчитывая сесть на спинку стула, на свой привычный насест. Но стул оказался занят гостем. Петух взлетел чуть повыше и сел на плечо Эдика. Эдик дернул плечом, петух свалился на тарелке. Эдик брезгливо взял его за крыло двумя пальцами и швырнул в угол кухни. А дальше все развивалось очень быстро и одновременно очень медленно. Петух полежал в углу кухни какое-то очень короткое время, секунды 3 или 4. Потом подхватился и, вытянув шею, очень быстро перебирая ногами, устремился к Эдику и клюнул его в ногу, под колено. Эдик брыкнул ногой, петух отлетел на прежнее место, и у него снова появилась необходимая дистанция для разбега. «У меня тромбофлебит! Он проклюнет мне вену!» — воскликнул Эдик и, продолжая сидеть, затанцевал ногами, чтобы уменьшить вероятность попадания. Тетя Клава метнулась в прихожую, сорвала с вешалки свое пальто, чтобы накинуть на петуха или на Эдика, в зависимости от расстановки сил. Когда тетя Клава вернулась на кухню, то застала следующее зрелище. Петух взлетел до уровня лица, а Эдик болтал перед собой руками, будто учился плавать по собачье. Они дрались, как два врага, и белые перья элегантно планируя летали по кухне. Тетя Клава ринулась в эпицентр борьбы и выскочила обратно, прижимая к себе петуха. Он гортанно клокотал в недрах пальто и порвался обратно в бой. Эдик без сил осел на стул. «Невоспитанная тварь!» — простонал он. «Вы сами первые начали!» — заступилась тетя Клава. Эдик обиделся, встал и вышел в прихожую. Он натянул пальто, затолкал пуговицы в большие расхлябанные петли, накрыл голову шляпой и ушел. «Жених!» — с пренебрежением сказала тетя Клава в закрытую дверь. «Писатель!» Она выпустила петуха на пол, потом подошла к окну и раскрыла форточку, чтобы проветрить дом. За окном было черно, ветер давил на стекла. Был такой ветродуй, как в шторм в открытом море. Говорили, что в юго-западном районе встречаются два ветра — южный и западный, и роза ветров проходит как раз над их кварталом. Тетя Клава представила себе, как Эдик идет, придерживая шляпу, рассекая лбом ветер. Вспомнила его серьезные намерения по отношению к ней. Ей стало его немножко жалко. На краешке стола лежали забытые им очки в простой темной оправе. Тетя Клава схватила их, выбежала из дому. Догнала Эдика на остановке, когда он уже влезал в автобус. Сунула ему в карман очки. «Когда мы с тобой встретимся?» — крикнул Эдик. «Где?» Тетя Клава внимательно посмотрела на шляпу, которая венчала его голову, взамен прежней белой кепки. «На участке добрых воспоминаний!» — крикнула тетя Клава и побежала обратно, подгоняемая попутным ветром, получая от бега забытое удовольствие. Когда тетя Клава вернулась домой, петух ее не встретил. Форточка покачивалась и скрипела. На подоконнике, белое на белом, лежало легкое перышко. Тетя Клава почувствовала, как все замерло. Остановилось в ней. Все органы как бы прекратили свою привычную работу. Она оттолкнула шпингалет и рванула на себе балконную дверь. Посыпалась труха, обнажилась серая пыльная вата. Тетя Клава вышла на балкон, посмотрела сначала вверх, потом вниз. Петуха нигде не было. Был виден пустырь под куполом неба и четыре дома. Четыре одинаковые высокие башни. Последний дом выстроили за зиму, пока балкон был закрыт. Тетя Клава перебралась на соседний балкон и постучала в окно. Долго ничего не было видно, потом шторы разомкнулись, как кулисы. И за стеклом возникли соседи тети Клавы, студенты-молодожены. Они стояли голова к голове, как перед фотообъективом, и смотрели на выступающую из мрака фигуру тети Клавы со вздыбленными от ветра волосами. «Что случилось?» — спросил молодой человек и отворил балкон. Одной рукой он придерживал балконную дверь, а другой прикрывал ноги тюлевой занавеской. И это одеяние делало его похожим на индуса. «У вас кошка дома?» — спросила тетя Клава. «Она спит», — сказала девушка. «А что случилось?» «У меня цыпленок пропал», — сказала тетя Клава. Сквозь беспечность и эгоизм молодости они каким-то образом расслышали, что у тети Клавы все остановилось внутри. «Украли?» — посочувствовала девушка. «Нет, сам ушел, вырос и улетел». «А где вы его взяли?» — спросил индус. «На базаре купила». «Так вы пойдите на базар и купите себе другого цыпленка», — предложила девушка. «Но ведь это будет уже другой цыпленок». «Ну и что? Он заменит вам прежнего?» «Никого никем нельзя заменить», — сказала тетя Клава. «Даже одного петуха другим». Дул тугой сильный ветер. Над головой тети Клавы медленно и мощно кружила роза ветров. Четыре дома, как пилигримы, шли один за другим по краю пустыря.